и они пошли, сначала через плац, где солдаты строевой подготовкой занимались, потом мимо солдатской столовой с ее очень специфическими запахами. Иванов бы не назвал их аппетитными, но ведь он и не служил. А Вадик Крылов, к примеру, вспоминал ароматы солдатской столовой, как самые аппетитные запахи в его жизни. За столовой осталась только узкая тропинка в снегу, поэтому пошли по ней друг за другом, пока не вышли к обычному деревянному забору с калиткой, возле которой стоял часовой. «Этот молодой человек со мной», — веско припечатал полковник Федоров, и часовой пропустил их за калитку. Забор огораживал небольшую площадку, очищенную от снега с огромным порталом посередине, метра три в ширину, не меньше. От портала вела широкая, расчищенная дорога, упирающаяся в ворота с будкой караула, проделанные в заборе с противоположной стороны от калитки. «Это они, получается, с заднего крыльца зашли, вот», — указал на оптическое явление командир. «С самого первого дня, как вся эта катавасия началась, у нас тут болтается. Сначала еще пара ученых приезжала, осматривала, а потом забыли о нем все. Таких порталов много и поближе к Москве наоткрывалось. А что на той стороне? Вот не поверишь, на той стороне благодать. Вечное лето, природа, не загаженная человеком, охота и рыбалка, какая и не снилась никому по эту сторону портала». Полковник чуть стихами не заговорил, так прочувствованно рассказывал. «А еще там мы устроили свою небольшую базу, так что помочь тебе с развитием сможем без проблем. Я почти готов, только мне нужен день, чтобы на работе отпроситься и от института справку попытаться получить. Без проблем, завтра за тобой снова ровненько отправлю, и это ориентируйся дней на 10. Раньше сам не захочешь оттуда уезжать». Прапорщик подвез Ивана прямо до самого института, где студент сразу же направился в медпункт. Для знающих людей у тамошней врачихи существовала твердая такса. Освобождение от учебы на неделю – 10 тысяч. Для студентов дороговато, поэтому никто особо сильно не наглел. Да надолго и сама доктор поостереглась бы освобождение от учебы выдавать, там обычным ОРЗ обосновать не получится. Соответственно, с расценками – за 10 дней Иванову пришлось выложить пятнашку. Благо, что деньги у Ивана были с собой. А еще в том же медпункте он повстречался почти нос к носу с одногруппницей. Альфиюшка Гизатуллина сидела, изо всех сил пытаясь прикрыть рукой огромный бланш, расплывающийся у нее под глазом. Эх, если бы сам не за справкой пришел, такой повод для сплетни бы был. Иванов так и не забыл наглой девице ее «Динамо». Справка получена. На скорой просто по телефону договорился о подменах, пообещал отработать позднее, и пошел домой, рассказывать семье о своих планах на ближайшие дни. Домашние все предложенное Ивану восприняли с пониманием. Одна Ирина сильно расстроилась, а глядя на ее вымученные улыбки, расстраивался и сам Ваня. Но ночь пролетела, и вот он уже в Субару прапорщика ровненько катит в направлении Пугачева. Несмотря на предупреждение полковника Федорова, летняя обстановка по ту сторону портала все же сильно поразила студента. Ведь при наличии такого чуда под боком напрочь ненужными делаются дальние перелеты в разные теплые страны. Зачем, если сделал несколько шагов, и вот оно, лето. Лагерь военных тоже впечатлял. Иванов со слов полковника представлял этакий бивуак из десятка небольших палаток с десятком, двумя обитателей, на деле, небольшой городок из примерно полусотни, если не больше, вполне себе просторных бревенчатых домов за общим забором из колючей проволоки. Даже фонари освещения вдоль улицы стояли, и народу сновало в разных направлениях тоже много, куда больше ожидавшегося десятка. Наши офицеры и сверхсрочники сюда уже почти все семьи перевезли, только детей еще на ту сторону в школу на автобусе возим, пояснил ровненько. А сопровождал сегодня Иванова в походе через портал именно он. Хорошее, спокойное место. И вас, я думаю, здесь рады принят будут, если надумаете. Целители, они всегда в цене. А почему власти не заинтересовались вашим порталом, шикарное же местечко? Пока шли до домика администрации, у Ивана еще было немного времени, чтобы расспросить спутника. Я так понял, сейчас таких вот порталов в другие миры счет идет уже сотни, если не тысячи. Просто руки не дошли, все досконально обследовать и в дело запустить. Приказали только оградить от окружающего, да граждан внутрь не допускать. А сейчас и вовсе непонятно с этими демонами, дойдут ли когда у властей руки. да даже на рыбалку съездить. Неужто ни у кого из ижевских начальников такой идеи не возникло? А при чем здесь ижевские? Мы подчиняемся Министерству обороны. Местные нам вообще не указ. В администрации прапорщик сдал Ваню с рук на руки здешнему командиру, заодно озвучив распоряжение Федорова касательно этого непонятного индивида. «Как звать-то тебя, целитель?» Поинтересовался у студента мужик с одиночными крупными звездочками на погонах. «Иван, а меня зови Владимиром Геннадьевичем. Я тут местный командир и должен буду курировать твою прокачку в нашем раю». Долгой прелюдии не случилось. Майор вызвал по рации парочку подчиненных, поставил перед ними задачу, и вот уже Ваня получает в оружейке автомат и прослушивает лекцию по технике безопасности. Очень быстро у них все это тут. Прошло полтора часа, Иванова за это время обеспечили местом для будущего сна, где он кинул свои вещи и зимнюю одежду, а потом загрузили и привезли на военном внедорожнике на опушку ближайшего леса. «Мы не знаем, как правильно нужно развивать целителя», — сказал парню один из его сопровождавших, попросивших называть их по именам, Андрей и Олег. Так вот, Андрей, он просто предложил протащить Ивана по всем известным ему навыкам системы, ведь открытие почти каждого навыка тоже дает очки опыта. Какие-то относительно немного, сотни-две, другие больше, причем, у разных людей количество очков опыта при открытии одного и того же навыка могло отличаться в разы. Хотя, как признался этот знающий человек, иногда очков тех могло и не прибавиться вовсе. Словно там, наверху, кто-то кидал на удачу невидимые кубики. Итак, о навыках. Первым делом Ивану предстояло выучить следопыта. Всевозможных звериных следов на опушке множество, есть на чем учиться. Вот следы свиньи. Начал практическое занятие Андрей. Точнее, это не совсем свинья, но похоже, у нее острые копыта, поэтому проследить ты ее сможешь без труда. Просто иди по этим следам. Пара часов, наверное, прошло, пока не пришло первое сообщение. Получен навык следопыт. Ранг, новичок, очки опыта плюс 190. Озвучил бойцам. Нормально. Кивнул головой все тот же Андрей. Мне, помнится, 200 дали. Первый мой навык, поэтому запомнился. А теперь пойдем охотиться. Вряд ли получится охотника получить. Там вообще что-то сложное. Но стрельбу, я думаю, закачать удастся. Помни, едва увидел свинью, стреляй. Иначе она с такой скоростью умчится, на Феррари не догонишь. Так и пошел Иван по изученным следам вглубь леса. Может, ему показалось, но следы находить стало чуть-чуть легче. Хм, у человека, давшего этому животному наименование свинья, была очень буйная фантазия. Но, правда, рогов у зверушки не было, явно не лань какая-нибудь. Выстрел из автомата ударил громом по ушным перепонкам, ствол оружия подкинуло. Как бы Иван его не пытался удержать, наведенным на цель, очки опыта плюс 15, отрывистый, короткий взвизг зверушки, и все, по времени и по количеству полученных очков почти точь-в-точь, как, если бы лечил бабулик, разъезжая на скорой. Все нормально, парень. Иван впервые услышал голос своего второго спутника. Если бы завалил эту свинку в рукопашную, капнуло бы 60 очков, а вот так, опосредованно, при помощи дальнобойного оружия, количество очков режется в четверо. Стрельбу сможешь получить на втором или третьем звере. Ну, или если до вечера без перерыва постреляешь на стрельбище по мишеням. Что выбираешь, охота или стрельбище? Охота. Выбрал Иванов, с содроганием себе представляя, что вот эти звуковые удары по ушам придется получать до самого вечера непрерывно. Отлично. Тогда, вот тебе нож. Под нашим руководством будешь разделывать добычу. Может, возьмешь навык свежевания дичи. Весь в крови вычучкался, пока рассек тушу на несколько кусков, пригодных к переноске до машины. До того момента, когда солнце с небес закатилось за верхушки лесных крон, Иван успел поиграть со своими наставниками в прятки, пособирать ягоды и листики каких-то растений, полазать по крутому косогору, удерживаясь на его скошенной плоскости временами только на кончиках носков ног и пальцах рук, поплавать на скорость в небольшом прудике с непривычно теплой водой. Даже машиной дали порулить в степи, где деревья не смогли бы перебежать дорогу начинающему водителю даже в принципе. Но даже с наступлением темноты и возвращением в пределы лагеря его мучения не прекратились. «А теперь ты должен тихо и незаметно подкрасться вон к тому парню, что курит возле нашего штаба», — озвучил последнюю задачу на этот день гораздо более говорливый Андрей. Ване же в наступившей тьме кромешной в тот момент был виден только красненький огонек на конце сигареты куряки. Ноги бы не сломать, Куда уж тут подбираться, на удивление справился с заданием, во что и сам не сразу поверил. Мужик аж отпрыгнул, когда Иван возник возле него. Получен навык «Тихий шаг», ранг, новичок, очки опыта плюс 300, отреагировала система, выдавая уже третий навык за этот день. Вторым же навыком было плавание с его 150 очками. Ночевал Иванов в палатке. Были такие предусмотрены в поселке для временных посетителей. В условиях вечного лета палатка подошла за милую душу. Умаившийся Ваня уснул, едва голова подушки коснулась. На следующий день его занятия двинули по второму кругу. Ну, кроме тех, навыки при выполнении которых, уже был получены. Наставники не знали пощады, гоняли Ваню как Сидорову козу. Правда, и Иванов немного жульничал. Когда становилось совсем невмоготу от усталости, потихоньку подлечивал себя. Зато и выносливость добавила еще одну единичку, а вместе с ней и предполагаемый срок дожития на год увеличился. От стрельбы на стрельбище увильнуть все равно не получилось. Его наставников зачем-то по рации вызвали к командованию, так они, чтобы Иванов не бездельничал, сдали его для опыта в старому, заслуженному старшему прапорщику, отвечавшему за все стрельбы на этой площадке. Там Ивану удалось пострелять не только из автомата, но и из двух видов пистолетов и даже блочного арбалета. А чтобы не страдать от грохота выстрелов, здесь, оказывается, наушники предусмотрены. Полученный навык стрельбы, ранга новичок и прибавка 210 очков опыта стали наглядным подтверждением, что изуверы наставники идут верным путем. Из наставников один Олег появился и то, на пару минут. Узнав, что очередной навык Иваном уже получен, просто чуть не за руку отвел к еще одному прапорщику. «Вот тебе ученик, Михалыч, приказ свыше», — сказал и удрал по своим делам. «Ты хоть химию-то в школе любил, отрок?» — задал немного странный вопрос этот прапорщик. «Лучшим в школе был», — с гордостью объявил Ваня. «Он бы еще и об участии в олимпиадах рассказал». Да видно было, что вопрос его собеседник задал лишь для затравки разговора. «Ну, если лучшим, тогда ладно», — глубокомысленно заключил военный и предложил внезапно. «Давай знакомиться. Прапорщик Убийконь, Федор Михайлович. В здешней богадельне заведую смешением всего, что только возможно смешать. Зельевар и алхимик, если в определениях от системы обозначать. Иван Иванович Иванов, начинающий целитель». По аналогичной форме представился Ваня. «А как?» – восхитился Убийконь. «И насколько начинающий, мою бородавку на лбу, к примеру, свести сможешь?» «Могу попробовать. По крайней мере, с первого раза эта здоровая бурая шишка со лба никуда не делась». «Ладно», – легкомысленно махнул рукой прапорщик. «Столько лет проходил с ней, еще похожу. А теперь об учебе. Тебе все передать требуется, что я к этому дню из знаний накопил». Или достаточно лишь навык? Навык само собой, но вообще я всему рад буду, чему вы меня обучить надумаете. Иванов вовремя вспомнил про навык своего институтского друга Вовки. Если к его собирательству, да зельеварение от этого алхимика, такая вкусная штука может получиться. Обучение даже только одному навыку затянулось до позднего вечера. Слава богу, Андрей с Олегом куда-то запропали и предоставили Иванову кучу времени для вдумчивого записывания и запоминания зельеварческих байк увлеченного своим делом прапорщика. Но и знания улеглись, куда надо, и система оповестила. Получен навык зельеварения, уровень, новичок, очки опыта плюс 500, а выпей-ка ты, друг любезный, на дорожку моего варева. С этими словами Убийконь набулькал из небольшой бутылочки стопку золотистой жидкости. «А что это?» – отважился спросить студент. «Пей смело, это лучший мой эликсир, ночное зрение открывает. Правда, очков опыта такой способ тебе не даст. Будешь пробовать?» «Еще спрашивайте». И Ваня смело и безрассудно замахнул всю стопку. В мозгах искры, из глаз слезы, ну и сопли из носа все непременно тоже. Таково было мгновенное действие выпитого напитка. «Теперь ты спать иди», — напутствовал Убийконь парня. «Завтра уже в темноте все видеть будешь не хуже кошки какой. Оказывается, много шишек набить можно, если передвигаться по слабо знакомой местности с закрытыми глазами». Но, дошел, какой тяжелый и плодотворный день. Но, уже достигнув шестой уровень, система дала по такому случаю еще одно очко повышения навыка к одному уже имеющемуся. Да и крововосстанавливающие заклинания тоже явно когда-нибудь может здорово пригодиться. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 59 лет, класс, целитель, уровень 6, очки опыта до следующего уровня. 1101 3200. Мана 910 910. Первичные характеристики. Сила 75 100. Ловкость 56 100. Выносливость 79 100. Интеллект 91 100. Свободных очков первичных характеристик 18. Вторичные характеристики. Удача 25. Наблюдательность 3. Изученные конструкты. Малое заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Малое заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающие заклинания. Очки повышения уровня навыка 2. Навыки. Владение боевой дубинкой. Ранг. Новичок. Отвод глаз. Ранг. Новичок. Следопыт. Ранг. Новичок. Плавание. Ранг. Новичок. Тихий шаг. Ранг. Новичок. Стрельба. Ранг. Новичок. Зельевар. Ранг. Новичок. Ночное зрение. Ранг. Новичок. Глава 8. Два наставника с утром Ивана подняли рано. Быстренько позавтракаешь и с нами сегодня поедешь. У нас дозорная группа на дальних рубежах потерялась. Второй день найти не можем. Будем осмотром территории прививать тебе навык разведчика. Заодно и нам с поисками поможешь. Какие-то опасности? Настороженно уточнил Иван. Самые обычные для неосвоенного мира. Хищники еще могли куда-нибудь с горки свалиться или в болоте потонуть. Но вероятнее всего, просто техника отказала. Тут это бывает. Иногда аккумуляторы в ноль разряжаются мгновенно. А людей здесь точно нет. Проверено. За 2000 километров в разные стороны ездили. Совершенно безлюдный мир. О порученном начальством обучении целителя Андрей с Олегом не забывали. В пути снова дали порулить. Пока местность была, как стол, ровная. Пока сообщения от системы не было, но ведь и времени прошло всего ничего. Вот, куда-то сюда они направлялись. Олег остановил машину. Теперь придется ножками поработать. Для большего охвата территории идти решили сильно растянутой цепочкой. Ваню поставили в центр, показали ориентиры, к которым ему следовало двигаться, сами ушли в стороны за пределы прямой видимости. «Ты только не подстрели никого из нас ненароком», — пристражили его перед уходом. «Стрелять вообще только в крайнем случае, и про рацию не забывай, что заметишь, сообщай сразу». Так и пошли, благо местность не очень пересеченная была. Почти равнина, заросшая травой и кустарником, плюс торчащие тут и там холмы, ну, и овраги от протекавших ручьев изредка попадались. Около часа так двигались, время от времени переговариваясь по рациям, внезапно прямо по курсу негромкое гудение послышалось. По-правильному, понятное дело, надо было со всех ног оттуда бежать, ну, или, на худой конец, залечь под ближайшим кустиком с автоматом на изготовку, вызвать подмогу и тоже постепенно отползать. Жизнь-то, она один раз дается. Иванов же откровенно затормозил. Не было в его мозгах наработанных алгоритмов, как действовать в непонятной ситуации. Дитя мирного и абсолютно безопасного времени, однако, гудение буквально считанные секунды продлилось, после чего пространство перед парнем разошлось, и оттуда вывалился клубок, иначе и не скажешь, из двух тел. Одно, по виду человеческое, пытаясь извернуться, упала вперед из-за повисшего на его спине непонятного создания размером с десятилетнего ребенка. Только ребенок этот обладал пурпурной окраской кожных покровов, рудиментарными крылышками на спине и огромной зубастой пастью, которая впился в затылок жертве, свободно, по-видимому, прокусив металлический шлем, надетый на человеке. Ах да, еще звуки. Человек извивался молча, зато демоническое отродье шипело, как огромный раскаленный камень, на который резко плеснули воду. Иван долго не размышлял на тему, кто тут прав, кто виноват, вскинул ствол автомата и почти в упор сделал выстрел. Мог, конечно, и в человека попасть, поскольку головы сражающихся практически соприкасались, но все же не промахнулся. Зверюгу выстрелом скинуло со спины человека. Странно, но, несмотря на точное попадание пули в голову, демон, а никем другим обладатель такой морды быть просто не мог, остался жив и, кажется, даже вполне боеспособен. Он мгновенно сгруппировался и прыгнул Ивану навстречу. Ну, и получил следующую пулю прямо в широко распахнутую пасть. Второго попадания враг переварить уже не смог, упав прямо под ноги начинающему целителю. О том, что все закончилось, свидетельствовало и сообщение системы. Демон-ассасин убит. Победа над более сильным противником. Очки опыта удваиваются. Получено 1600 очков опыта. Это что за зверюга такая, что столько очков опыта за ее убийство даже огнестрельным оружием система отсыпала? У меня раненый. прокричал Иван приближающимся с двух сторон бойцам и кинулся к лежащей без сознания человеческой фигуре. Все же он медик в первую очередь, а не боец по призванию. Вроде, дышит. Малым лечением остановил ручьем текущую кровь, раны головы вообще кровит сильно, следом кровотворное заклинание наложил. Вот, прямо, как предчувствовала система, когда такое заклинание ему давало за получение шестого уровня. Переворачивать пострадавшего на спину пока не стал, так и оставил лежащим в полоборота на животе. Рана пока на живую нитку залечена, чуть тронь и снова может кровотечение открыться. Даже шлем с головы пытаться снять не стоит. Теперь хоть чуть-чуть маны снова поднакопить, чтобы получше рану залечить. Потом можно будет и осмотр на тему наличия других ран проводить, или снова магией воспользоваться. Диагностическое заклинание из неведомого ура уже неплохо им усвоено и может очень помочь с диагностикой. Прибежали оба Ваниных наставника. «Не знаю я, кто это», — ответил Иван на вопросы бойцов, что это за чудо он тут лечит, пытаясь наскрести в себе маны для еще одной порции лечения. Он из портала вывалился, и демон этот уже на спине у него болтался. Перевозку до базы переживет, Олег как всегда немногословен, спрашивал самую суть. В течение часа скажу, пока для диагностики маны совсем не осталось. Ладно, я пока за машиной схожу. Вроде там, где я шел, вполне можно проехать, никуда не навернувшись. Андрей убежал за машиной. Через минут 40-50 маны немножко накопилось, и Иванов, наконец, отчитался. Больших ран на теле не обнаружено. Основное повреждение вроде подлечил. Можно грузить. Сначала загрузили тушу демона в багажник. Только пленку, чтобы все кровью не измазать, постелили. Когда начали приподнимать незнакомца, тот негромко застонал. Видимо, рану потревожили. Совсем молодой, судя по голосу, голос на детский даже еще немного похож. Незнакомец оказался очень тяжелым. Ну, еще бы, весь в доспехах с головы до ног. Даже на лице личина какая-то ангельская начищенным металлом сверкала. С трудом уложили его на заднее сиденье, потом рядом Андрей сел. Олег вперед за руль, и Ивана рядом с собой посадил. Стараясь выбирать места, где дорога казалась поровнее, не торопясь, поехали. Уже подъезжали к базе, когда по рации сообщили, что потеряшки отыскались. Сами, своими ногами на базу вернулись, а машина их в болоте осталась. И рации после купания тоже работать отказались. Встречать находку вышли все самые главные начальники части, начиная с генерал-майора Коновалова. Медиков, разумеется, тоже пригнали. Но делать им особенно и нечего было. Ванины заклинания уже хорошо помогли, а спустя еще несколько применений и вовсе могли неизвестного бойца на ноги поставить. Во избежание возможных неприятностей со стороны неизвестного, кровать для него поставили в коптерке, большой комнате без окон, служившей для местных жителей складом всякой всячины. Именно ее выбрали, потому что это было единственное помещение без окон, обустроенное в кирпичном здании. Все товары оттуда экстренно в другое помещение перенесли. Следует напомнить, что большинство зданий в поселке были деревянными. Охрану, разумеется, тоже выставили. И Иванову временно место для сна выделили рядом с этой получившейся тюремной палатой, чтобы для лечения, по мере накопления маны, далеко не ходить. Огромным изумлением для начинающего целителя стал тот факт, что под металлической личиной ангела скрывалась девушка, которая, по-видимому, и послужила прототипом для изготовления железной маски. Понятно стало, отчего голос ее показался таким похожим на детский. Просто Иванов почему-то ожидал на месте девицы мужика увидеть. Снятые доспехи и верхнюю одежду рядом с кроватью на стуле развесили и разложили. Лишь кинжалы и непонятные устройства пока убрали из прямого доступа. Вдруг, очнувшись, девушка агрессию проявит. Непосредственно заниматься с телом пациентки Ване не пришлось. Для того специально обученные медсестры нашлись, но его заклинания не они сами, ни даже военный доктор в звании капитана медицинской службы, заменить не могли. Ваня всю ману сливал, едва она копилась в количестве достаточном, чтобы по минимуму на малое заклинание лечения хватало. Очень добросовестно подошел, ведь и ему было интересно, что это за дама и откуда она в этот безлюдный мир попала. Лечение помогло. Уже утром девушка очнулась, открыла свои огромные голубые глазища и глянула на Ивана. Ваня словно провалился туда. Очнулся он от того, что солдат, выставленный на всякий случай в этой комнате в качестве караульного, тряс его за плечо. «Эй, парень, очнись, ты меня слышишь?» Оказывается, студент уже минут 10 так и сидел рядом с кроватью пациентки, не мигающе уставившись в одну точку, а девушка снова была без сознания. Или Ване вообще привиделось то, что она глаза открывала? Мда, что-то я, сливая всю ману, перестарался Малиха. Пробормотал Иван и решил хотя бы пару часиков отдохнуть, а то уже на ровном месте сознание терять начал. Благо в соседней комнате его дожидалась кровать с чистым, свежим бельем. Уснул и увидел себя в очень необычно обставленной комнате. Причем, что конкретно было необычным, сразу было и не сказать. Шкаф, тумбочка, кровать, с высоты которой обозревал Иван всю окружающую обстановку. Немного табуреты по своей форме отличаются от стандартных, общепринятых, но в целом, все в пределах допустимого. И все же что-то было не то, что-то царапало взгляд. А потом в комнате возникла та спасенная им девушка. Причем, не вошла откуда-то, а именно возникла, проявилась. «Ну, здравствуй, спаситель мой», с улыбкой поприветствовала она парня. «Прости, что без твоего разрешения немного покопалась в твоих мозгах. Вреда я тебе этим точно не нанесла. Против тебя и твоих соотечественников полученные знания применять не планирую, зато мы сможем немного перед моим уходом пообщаться. А ты вообще кто?» Странно, Иван полностью осознавал, что в данный момент спит в предоставленной в его временное распоряжение комнате, но вместе с тем и разговор с девушкой тоже казался ему вполне реальным. «Имя мое, принятое среди соотечественников, ты пока даже воспроизвести не сможешь, там довольно сложная ментальная составляющая, поэтому просто называй меня Алисой. Мне нравится и созвучно со вторым моим обликом». И девушка улыбнулась своей ослепительной улыбкой. «Ты ведь не землянка?» – спросил все же для надежности, хотя полностью был в этом уверен. «Нет, конечно, моя раса распространилась на сотню миров, если не больше, но на Земле таких, как я, пока точно не водится. Хотя, в твоей памяти имеются упоминания о подобных мне в литературе некоторых ваших народов, кицуны. Считай, что это про нас». И она мимолетно взмахнула вокруг себя рыжими, очень пушистыми хвостами. Сосчитать, сколько их промелькнуло, Иван не успел, потому что он очень быстро снова исчезли. А Алиса снова улыбнулась. «Времени у нас очень мало, мне нужно срочно убегать по своим делам, поэтому сообщу тебе сразу. Своих спасителей у нашего народа принято благодарить. У меня с собой нет практически ничего, что бы могло послужить весомым проявлением благодарности. Но отблагодарить все же надо, иначе в следующий раз удача может и отвернуться. Поэтому я приняла решение передать тебе потомка моего ментального симбионта. Он как раз недавно созрел. Кстати, цени. Такой потомок только раз примерно в сотню лет, если считать в ваших единицах времени, созревает. У нас женщины их обычно для своего будущего ребенка берегут. Не стоит ради меня идти на такие жертвы». Вполне чистосердечно принялся отказываться от подарка Иван. Он искренне любовался прекрасной девушкой и абсолютно не желал, чтобы что-то ее огорчало. Ха-ха-ха, смех Алисы тоже был прекрасен. Так бы и слушал его вечность. Не такая уж это и жертва. Я пока не собиралась заводить детей, а за искренность я тебе еще знаний вместе с симбиантом подкину. Судя по всему, твоя раса только выходит из своих яслей, знания могут сильно помочь в дальнейшей жизни. Правда, симбиант, что я тебе установлю, совсем еще маленький, поэтому развитых баз знаний с ним передать не получится, только основы, да и те будут всплывать по мере взросления тебя и самого симбианта. Но и это будет для тебя замечательным результатом. Симбиант, значит, он что-то будет давать мне и что-то забирать у меня. Что именно? Может, это все и будет в передаваемых с симбиантом знаниях, но так надежнее, а то, может, придется за какие-нибудь незначительные преференции годами жизни расплачиваться. Или еще чем, что для соплеменников Алисы незначительный расход, а для самого Вани станет невосполнимой утратой. Ментальный симбиант, значит, поможет тебе с менталистикой. Сначала эмоции начнешь изредка у собеседника считывать, а с годами и до чтения мыслей доберешься. А еще всякие прочие хитрости, на вроде погружения в сон, оглушения, определения подкрадывающихся к тебе врагов. Много чего, сам разберешься. В перспективе, так вообще сможешь другими разумными научиться управлять, если доживешь, конечно. Лично мне 500 лет на такое потребовалось, и то, получается не так, чтобы очень. И еще, всегда помни, что ментальные способности не всемогущи. Я вот на минутку забылась и чуть без мозгов не осталось. Некоторые существа, как и уже встреченный тобой демон-ассасин, способны на время скрываться из восприятия ментата. Кстати, еще стоит всегда помнить, что после подсоединения симбионта твой мозг станет для демонов изысканным лакомством. Они так свой интеллект могут повышать, так что еще и по этому поводу светиться с моим даром тебе не стоит. А ты еще когда-нибудь придешь к нам? Так грустно на душе стало от того, что понял, слова девушки, это ее прощальное напутствие. Кто знает, но ты ведь можешь, если в достаточной степени разовьешься, и сам поискать меня. Про места проживания обладательниц пушистых хвостов многие из разумных знают. Только на красивую внешность не слишком ведись, среди наших тоже очень разные встречаются. А чтобы другим понятно было, кого среди нас ты ищешь, я тебе в ауру свою метку поставлю, не потеряешься. И под серебряный перелив смеха прелестницы Ваня Иванов заснул еще глубже и спал в дальнейшем уже совсем без сновидений. Даже послание от системы не увидел. Впрочем, про все новые, что ему посылает система, адепт всегда может узнать и позднее, просто изучив свои статы. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 59 лет, класс, целитель, уровень 6, очки опыта до следующего уровня, 2999-3200, мана 910-910, первичные характеристики, сила 75-100, ловкость 56-100, выносливость 79-100, интеллект 91-100, свободных очков первичных характеристик 18, вторичные характеристики, удача 30, наблюдательность 3, изученные конструкты, малое заклинание диагностики, школа магии города Ур, малое заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающие заклинания, очки повышения уровня навыка 2, навыки, владение боевой дубинкой, ранг, новичок, отвод глаз, ранг, новичок, следопыт, ранг, новичок, плавание, ранг, новичок, тихий шаг, ранг, новичок, стрельба, ранг, новичок, зельевар, ранг, новичок, ночное зрение, ранг, новичок, ментальный симбионт, статус, неактивен, идет процесс адаптации. Глава 9. Разбудили Ивана солдаты, что под руководством офицера с шумом ввалились в комнату, где прикорнул студент и принялись все осматривать. Никого нет, отчитался один из людей в погонах после того, как заглянул под кровать и проверил содержимое шкафа. «Кого-то ищете?» – поинтересовался Иванов, в душе уже понимая, что Алиса покинула это поселение, а может и весь этот мир. «Да, девчонка, которую ты всю ночь лечил, исчезла», – проинформировал офицер, впившись взглядом в лицо Ивана. Лицо выражало один только лютый недосып. «Странно, когда я уходил, она все еще без сознания находилась, а сейчас без сознания тот боец, которого для присмотра в ее комнате оставили, а находка ваша тю-тю, испарилась». Бегать, изображая поиски, было лениво, просто пошел к командиру лагеря, который Владимиром Геннадьевичем при знакомстве Ивану представился. Все равно сейчас Андрею с Олегом пока не до него, так хоть с родными по телефону пообщается. Только для этого надо через портал пройти, а для этого разрешение требовалось. Разрешение было получено без всяких проблем, просто записка с подписью, и Иван отправился временно на выход, а по ту сторону портала посвистывала вьюга. Очень неприятно это, уже привыкнув к лету, вновь в зиме очутиться. И зимняя одежда, вновь предварительно одетая парнем, помогала слабо, холодный ветер и под нее с легкостью поддувал. Побыстрее, пока совсем не замерз, отзвонился по очереди сначала Иринке, а потом родителям. Родители очень порадовались звонку. Мама, та все выспрашивала, как там ее сыночка, хорошо ли кушает, нет ли каких опасностей. Отвечал обстоятельно, может, потом так загрузит тренировками, что больше и не выбраться будет. Про набор уровней только говорить не стал. Все же не телефонный разговор, мало ли кто слушает. А с Ириной разговор удался не очень. Она только выслушала рассказ друга, ни разу ни о чем не спросив, и дальше все молчала. Ваня, почувствовав ее негатив, начал выспрашивать, что случилось, и все ли у нее в порядке, но так ничего и не добился. Односложно ответила, что ему все показалось, и что она просто очень устала. Может, и действительно устала. Иван же просто мужчина, грубый и бесчувственный. Вернулся обратно через портал в лето. Поиски еще продолжались, но было уже понятно, что пропажа растворилась безвозвратно. Даже свои артефакты с оружием умудрилась забрать прямо из запертого кабинета следователя, которого назначили заниматься ее делом. Пока все наставники гоняются за собственной тенью, побегал вокруг поселка. Может, еще единичку выносливости система подкинет. Выносливости не прибавилось, зато своих наставников повстречал, которые возвращались от точки, где впервые повстречались с Алисой. Мигом озадачили бездельничающего курсанта. А что, навык собирательства еще так и не получен, а всяких листиков пользительных и вокруг поселка много растет, и ездить за ними никуда не надо. Сами же Андрей с Олегом убыли для доклада начальству. Получен навык собирательства, очки опыта плюс 100, известила система после того, как Ваня, устав собирать предписанные ему листочки гусиных лапок, принялся выискивать в густой траве другие лечебные травы, изученные им вместе с курсом зельеварения. Эге, а в получении новых навыков, используя старые, что-то есть, смекнул наш герой и принялся изобретать, чтобы из изученного еще применить, чтобы новые навыки получить удалось. Почти наверняка охотник на стрельбе и устройстве ловушек базируется, а после, скорее всего, легче можно получить какое-нибудь свежевание добычи или выделку шкур. Словом, тут есть над чем поразмыслить. Отправился разыскивать двух своих наставников. Не нашел, а ведь, вроде, самым честным образом обещали помощь с прокачкой. Ладно, пока самому стоит попробовать что-нибудь поделать. Вспомнил, что Ирина рассказывала о том, что отвод глаз, который она почему-то обычно именует невидимостью, гораздо быстрее развивается, если его применять сразу против многих людей. Пошел к зданию, которое использовалось в поселке в качестве административного, и сел там на лавочку. Включил отвод глаз. Мимо много людей ходит, помогут навык развить хоть немного, а то, куром на смех это, а не навык, раз не по профилю его класса. Слишком много маны потребляет за единицу времени. Может, если прокачать с новичка до какого-нибудь бывалого, что-нибудь в этом плане изменится. Все, мана закончилась. Даже не открывая страницу со своими характеристиками можно это определить точно. Просто очередной военный, капитан кажется, внезапно дернулся, обнаружив рядом с собой незамеченного ранее человека. Ничего не сказал, дальше прошел. Иванов заглянул на строчку, где про ранг отвода глаз говорилось. Новичок, по-прежнему. Слишком здорово и легко было бы, если с первого раза удавалось бы по рангам продвигаться. Чувствуется, тут нужна длительная работа. Подумал, и вновь направился к алхимику. Может, еще чему путному научит. К счастью, к следующему утру вся заморочка с пропавшей девицей утряслась. К Ивану вновь пришли два товарища, и его обучение продолжилось. К концу намеченных для натаскивания начинающего целителя 10 дней в списке полученных навыков у Ивана добавилось 23 позиции. Большинство было откровенно мусорных. Ну, скажите на милость, когда современному человеку сможет пригодиться, к примеру, навык выделка шкур или та же верховая езда? Да Иванов всего несколько раз за всю свою жизнь лошади видел. Студент аж от некоторого стыда из-за подобных достижений весь список с перечисленными навыками свернуть умудрился. Сам не понял, отчего это произошло, и как теперь развернуть его обратно. Однако же, несмотря на некоторые подобные недочеты, курс обучения дал ему очень многое, включая еще одну единичку выносливости, очко повышения уровня навыка, еще одно целительское заклинание и достигнутый 7-й уровень. 8-й в намеченные сроки достичь не удалось, но и там осталась самая малость. Ее Ваня и при помощи своей подпольной лечебной деятельности на скорой помощи вскоре достичь сможет. Прощались с Иваном в поселке очень тепло. Не сказать, чтобы он стал совсем уж родным, но хорошим и в будущем очень полезным знакомым, так точно. Обратно в город Иванова доставлял все тот же прапорщик Равнейко. Он, на своем автомобиле, как понял Иван, вообще главным связующим звеном между Ижевском и частью служит. Ну, если нет нужды доставлять что-нибудь габаритное и тяжелое, тогда, понятное дело, грузовик с военными номерами пошлют. Водителем прапорщик был классным, километры плавно скользили под колесами машины. Иван даже на минутку размечтался о покупке собственного авто. Но именно, что на минуточку. Двор возле дома у них был старым, узким, а жильцы, в массе своей, зажиточными. Сталинки в народе ценились. Неудивительно, что отличных автомобилей жильцов под окнами было уже не протолкнуться. Многие, не найдя для своей ласточки свободного местечка, уже оставляли автомобили вдоль проезжих частей второстепенных улиц неподалеку, рискуя каждый раз с утра обнаружить предмет своей гордости поврежденным лихими ночными гонщиками или и вовсе потерять авто навсегда. А еще были конские расходы на бензин, техобслуживание, налоги, запчасти. Словом, По мнению молодого медика, эта шкурка явно не стоила выделки. Доехали. Иван через ступеньку помчался по лестницам подъезда, настолько захотел увидеть своих родных. На звонок в дверь открыла мама. Суббота, они с отцом были дома, а Ирины не оказалось. Сказала, что раз Ивана все равно пока нет, будет ночевать в своей общаге. В принципе, вполне оправданное решение, но мама, видно было, все равно на нее обижалась. Ну, как все прошло, поинтересовался отец, когда с кормлением отощавшего сынули было покончено, и они все втроем расселись в большой комнате. Достиг запланированного, почти, совсем чуточку осталось, признался Иван. Думаю, за неделю-две добью уровень и буду уже примиряться, как свои лечебные заклинания улучшать. А у нас тут какой-то бой в районе улицы Тимирязева случился. Портал открылся и оттуда что-то очень опасное вылезло. Солдаты даже танки туда гоняли. Слава богу, портал временным оказался. Не дай бог у нас тоже демоны вылезут. Сплюнь, посоветовала ему мама, сверкая глазами на мужа так яростно, словно это именно он был повинен в появлении тех демонов. Посидев часок с родителями, Иван принялся звонить подруге. Ведь еще вчера всех предупредил, что на завтра к обеду вернется, куда она запропастилась. Явился, очень хорошо, довольно прохладным тоном отозвалась девушка на звонок друга. Приеду часа через два, спрашивается, на что она обиделась. Неужто на то, что с собой не взял? Так ведь это не от него зависело. Спасибо, что на самого Ивана армейцы время для прокачки выделили. Ты это, Ваня, отец решил довести до сына какую-то мысль, но никак не мог облечь ее в слова. Я спросил у Ирины, с каким оружием ты ходишь по улицам? Такая дубинка, как... По ее словам, есть у тебя, совсем не дело. Я у себя на заводе попросил ребят, вот. И он протянул сыну массивный короткий клинок длиной сантиметров 45-50, напоминающий внешне не то чуть изогнутое мачете, не то узкую секиру, снятую с древка и насаженную на рукоятку. Так ведь нельзя же с холодным оружием по улицам ходить. Растерянно смог вымолвить сын только долгую минуту спустя, настолько ему приглянулся подарок. Это если ты в открытую, в руках, его потащишь. Я же предлагаю тебе, как и дубинку, это мачете в сумке таскать. У нас уже многие с подобным в сумках ходят. И патрулям попадались не раз, никого еще не замели. Даже оружие это не отобрали. Спасибо. Воодушевленно выпалил Иван и принялся примиряться к подарку. Как в руке лежит, да каково с ним на взмахе будет. Наверное, обезьяна того, вообще бы с одного раза уконтрапупил. Раздался звонок в дверь. Это приехала Ирина. Она сняла обувь и прошествовала в их с Иваном комнату. «Ирина, пойдем, покушаешь. Я салат приготовила, который Ваня больше всего любит». Позвала ее к столу мама. «Спасибо, Валентина Павловна. Я недавно поела», — отозвалась из-за двери девушка. «Как ты уехал, словно подменили девку», — вполголоса проговорил отец, глядя на жену, не возразит ли, но Валентина Павловна своим красноречивым молчанием подтвердила слова мужа. «Волновалась за меня, наверное. А что еще говорить Ивану, если и сказать нечего, сам в непонятках и расстройстве чувств от этого». В комнате, пристально глядя на вошедшего туда Ивана, Ирина принялась его отчитывать. «Вот почему так, Иванов, когда ты появляешься, я как верная Аленушка должна бросать все и бежать к тебе, а когда ты бываешь мне так нужен, тебя никогда нет рядом. Мы же все вместе с тобой решили, что это очень хороший шанс получить помощь от военных при прокачке уровней до предела, на котором можно мое малое лечение развить до среднего. Это ты так решил, а не мы. И качаешься тоже ты. И тебе наплевать, что я тут изнываю от страха и вынуждена сражаться за свое развитие плечом к плечу совсем с другими, а вовсе не с тобой». И тут Ивана достигло сообщение системы. Ментальный симбионт закончил адаптацию к организму носителя. Эффективность симбиотической связи 1. Скрытая первичная характеристика «Ментальная сила» открыта в списке характеристик. Дополнительная характеристика «Ментальная устойчивость» добавлена в список характеристик. Иванов внезапно понял чувства, которые руководили его девушкой в этот момент. Сложный коктейль там был намешан, но преобладали страх, обида и зависть. Страх, оно понятно, в наступающих условиях трудно совсем не бояться, но зависть, нашла кому завидовать. Целитель в разы медленнее развивается, чем ассасин, это Ивану впору завидовать. И где же ты сражалась за свое развитие? Стараясь, чтобы его голос звучал ровно, поинтересовался парень. В конце концов, Может вообще подобные коктейли эмоций вообще норма для людей? Есть одно местечко за городом. Обтекаемо ответила подруга. А для меня в вашей команде местечко найдется? В чем-то Ирина права, надо постараться почаще быть рядом с ней, а не рыскать, как волк, в одиночку. Я спрошу, не от одной меня это зависит. Ну, вроде, хоть немного успокоилась, уже не так фонит чувствами. Или точно, заряд менталистики кончился, способность читать эмоции постепенно затухала. Ненадолго ее хватило. Интересно, насколько быстро этот дар развивается? Как не хотелось остаться этим вечером дома, с семьей, пришлось отправляться на смену. Фельдшеров на скорой вечная нехватка, слава богу, что хоть насколько-то отпустили, вошли в положение. Едва пришел, сразу последовал первый вызов. Старику с сердцем плохо стало. Вообще-то по уму на такой вызов специализированная кардиологическая бригада должна выезжать. Причем не с подрабатывающим педиатром и фельдшером-недоучкой, а с квалифицированным врачом-кардиологом. Только где ж взять такую роскошь? На место прибыли быстро, и адрес оказался рядом, и на дорогах вечером с введением комендантского часа резко посвободнее стало. Старик был откровенно плох. Тут и кардиограф не нужен, чтобы инфаркт миокарда определить. Помощь от Ваниного заклинания, конечно, как припарка умирающему, но все же, врубили сирену и в кардиологию. Не то заклинание все же помогло, не то прочие лекарства вколотые Иваном подействовали, но довезли живого. Потом было два вызова подряд на отравление. И чего люди пьют всякую гадость? Совсем нейроны головного мозга атрофировались под действием суррогатного алкоголя, что ли? Додуматься же надо. Самогонка, настоянная на курином помете, для крепости. Объяснила совсем зеленая и отечная алкашка свой выбор приправы к алкогольному напитку. Потом еще что-то по мелочи. А вот потом, время уже хорошо за полночь было, поступил вызов на черепно-мозговую травму. Район низины, частный сектор. Иванов на всякий случай поближе к себе подвинул сумку со своим новеньким мачете. Откровенно страшно. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 60 лет. Класс. Целитель. Уровень 7. Очки опыта до следующего уровня. 5989-6400. Мана 910-910. Первичные характеристики. Сила 75-100. Ловкость 56-100. Выносливость 80-100. Интеллект 91-100. Ментальная сила 1-10. Свободных очков первичных характеристик 21. Вторичные характеристики. Удача 30. Наблюдательность 3. Ментальная устойчивость 2. Изученные конструкты. Малое заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Малое заклинание лечения. Заклинание детоксикации. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающие заклинания. Обезболивающие заклинания. Очки повышения уровня навыка 3. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 31. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 1. Глава 10. По мнению Ивана Иванова, район низины – самый необихоженный и позабытый властями район во всем городе. Неработающие фонари на улицах, разбитые дороги, покосившиеся домишки с печным отоплением и удобствами во дворе. Ну, и контингент там проживал во многом соответствующий. Туда и раньше-то скорая рисковала появляться исключительно по действительно тяжелым, неотложным случаям, а то или в канаве до конца смены застрянешь, или в драку встрянешь с кем-нибудь из местных обитателей. А нынче, с появлением на улицах хищных тварей, и вовсе бы лучше не ездить, да водитель, молодой еще, совсем зеленый, успел принять адрес до того, как его остановили. Хотя, с другой стороны, черепно-мозговая травма все равно бы поехали. Как и ожидалось, дорога в частном секторе, едва съехали с основной трассы, оказалась нечищена. Еще сколько-то, подвывая двигателем, смогли проползти, пробираясь сквозь заносы, пока водитель не остановил их форт. «Дальше не поеду, иначе обратно только у трактора на буксире выбираться будем. Предлагаешь пешком пробираться?» Поинтересовалась Алевтина Анатольевна, женщина, врач, пришедшая подработать на скорую в попытке побыстрее выплатить за свою ипотеку. «Ну, тут, вообще-то недалеко, по улице, за угол налево завернуть, и почти сразу нужный дом по левую руку будет. Сам пойдешь, клиента, скорее всего, тащить придется. Я вообще-то водитель и отвечаю за транспортное средство, далеко от него уходить не имею права», заявил этот персонаж, изо всех сил пытаясь отвертеться от прогулки ночной порой по криминальному району. «Пока будете ходить, развернуться попробую, а то, Чувствую, это еще так арида получится. Пойдем, Ваня. Алевтина Анатольевна начала выбираться из теплого нутра автомобиля. Нужный дом, и в самом деле, отыскался быстро. И окошко там горело, показывая, что хозяева не спят, ждут врача. Приехали, проходите скорей. Махнул им рукой мужик из-за приоткрытой створки ворот. И сразу поспешил в дом, предоставляя медикам возможность пройти в жилище самостоятельно. Где больной? Поинтересовалась доктор, войдя в отапливаемое помещение. Там, махнул хозяин рукой в сторону второй, затемненной комнаты. При одном взгляде на лежавшее во второй комнате тело еще одного мужика было понятно, что помощь ему уже точно не требуется. «Ваня, вызывай полицию!» Негромко скомандовала доктор, отступая от трупа в сторону. «Никаких полицаев, милая!» Хозяин, воспользовавшись тем моментом, что прибывшие медики отвлеклись на пострадавшего, достал откуда-то громадный мясницкий топор. «Никаких полицаев!» Повторил он еще раз, придвигаясь поближе. А у Иванова вдруг вновь включилось чтение эмоций. Судя по тому, какой злобой пылал этот человек с топором, живых он их отпускать не планирует. Дальше все произошло мгновенно. Сумасшедший взмахнул топором. Иван подставил под траекторию руки с топором носилки, которые он удерживал стоймя возле себя левой рукой. Топор вырвался из внезапно остановленной препятствием руки маньяка и с силой грохнулся об пол, едва не задев парня. Иван без раздумий ударил агрессора кулаком в левую скулу, отчего тот опрокинулся, ударившись затылком об выступающую металлическую финтифлюшку старинной, просто антикварной, кованой кровати. Недолгое подергивание, и в комнате образовался второй труп. «Вы убили разумного. Падший ангел, все равно ангел. Ваш класс целитель изменен на класс с боевой целитель. Лечение приносит вам теперь вдвое меньше очков опыта, заклинания, выдаваемые системой за уровень, в соответствии с новым классом становятся заклинаниями двойного назначения. Удача плюс один, ловкость плюс один, очки опыта плюс 100, разразилась система. Хороша удача, подумал Иван, разумно предполагая, что скорое свидание с полицией удачным для него в создавшейся ситуации точно не будет. Полиция в точности оправдала самые худшие ожидания студента, заковав руки наручниками и загрузив его в прибывший старый УАЗик. 2 дня допросов и ночевки в переполненной КПЗ – очень даже неплохой результат, может, в самом деле удача повлияла. А ведь запросто могли и закрыть надолго, статью о пределах необходимой самообороны никто в стране не отменял. К счастью, разобрались. Все же первая жертва безумца сильно помогла самим фактам своей смерти. Опять же живая свидетельница нападения имелась. Очень перенервничали родители. Отцу с сердцем плохо внезапно стало. Удачно, что к этому моменту Ивана как раз и выпустили, подлечил родителя, наметив окончательное излечение сразу после того, как 8-го уровня достигнет и улучшит малое лечебное заклинание, превратив его в среднее, которое, по логике, должно вместо снижения симптомов заболевания чем-то гораздо более значительным характеризоваться. Ирина весь день по возвращении Иванова поглядывала в его сторону, словно хотела сказать что-то важное, но не говорила, не молчала, вполне развернуто отвечая на вопросы и сама, заводя разговоры на бытовые и учебные темы, но смотрела, а еще эмоциями сквозила, счастье и радость, ну, и еще чуточку вины, но больше всего ожидания. А в начале вечера родители вдруг куда-то засобирались. «Мы с моим в гости пойдем к Наймушиным. Вы нас не ждите, наверное, там и заночуем», — провозгласила мама, как-то многозначительно поглядывая в сторону девушки. «Ваня», — необычно низким, грудным голосом позвала Ирина друга, едва дверь за его родителями закрылась. «Я очень за тебя волновалась. Все боялись, что тебя надолго посадят. Не посадили же», — пробурчал Иван в глубине души довольный, что за него волновались. «Я тогда пообещала себе, что если ты вернешься, я постараюсь стать тебе самой лучшей женой на свете», а потом потянула его за руку за собой в сторону кровати. «Пойдем, Ванюша, я очень-очень ждала тебя». Это было что-то фантастическое, таким безудержным и разнузданным получился у них с подругой сегодняшний секс. Раньше-то Ирина всегда сдерживалась, не позволяла себе выразить свои чувства полным голосом, то родители за стенкой, то соседи в общаге, а тут они одни в квартире, и никого. Вот у молодых крышу то разом и сорвало, у нее от полученной свободы самовыражения, а у него от звуков, что издавала его женщина. Уже полночь давно наступила, когда окончательно угомонились, а на утро им пришлось, как ни в чем не бывало, идти на учебу. Занятия же никто не отменял. Ивану вообще в район автозавода предстояло ехать, инфекционная больница там располагалась, а цикл у них, соответственно, инфекционными болезнями назывался. «О, девчонки, Иванова выпустили!» Громким заливистым голосом не прокричала, произнесла Гизатуллина, но так, что все услышали и обратили свое внимание на входящего в помещение Ивана. Болтать желания не было, поэтому просто молча приостановился, чтобы оценить, где за учебными столами еще имеется свободное местечко. «Иван, давай ко мне!» Поднял руку, привлекая его внимание, Вовка Михайлов. «У меня свободно!» Прошел, сел, пожав протянутую ладонь товарища. «Ваня, а расскажи, как там в тюрьме?» Немало не смущаясь, бестактно полезла с вопросами Альфиюшка. «Теперь я понимаю, Гизатуллина, за что тебе 2 недели назад глаз подбили!» С чувством возгласил Иванов, глядя на приставучую одногруппницу почти с ненавистью. «А у нее что, недавно был фонарь под глазом?» Михайлов немедленно поддержал товарища, переведя разговор на саму Гизатуллину. «Ну, да, ты не видел, что ли?» Иван развернулся всем корпусом к приятелю, начисто игнорируя стоящую рядом наглую девчонку. «Прихожу я с температурой в медпункт, а там это сидит, фонарь во всю скулу, и сквозь узкую щелку красным буркалом на мир взирает, и ничего не красным». Не было такого, не выдержала татарка от такого явного оговора своей внешности, и синяк был самый обыкновенный, а говорила, что ангина. Вдруг включился в разговор Вадик Крылов. «Признавайся, голуба, в своих прегрешениях, наверняка с одним хахалем любовным утехом предавалась, а тут второй нагрянул, так было дело». Впервые Иван воочию увидел, как разбитная и никогда не лезущая за словом в карман деваха внезапно смешалась и залилась краской. Вот реально, все лицо покраснело, словно свеклой натертое. «Чё, правда что ли?» Не удержался, вставил свои 5 копеек. Неизвестно, до чего бы договорились, тем более, что даму поддержали ее 2 подружки, татарки, но в кабинет вошел преподаватель и скандальная ситуация разрешилась сама собой. «Так, нас соизволил почтить своим присутствием господин Иванов», сделал преподаватель заключение после того, как провел перекличку присутствующих. «Меня не интересует, по справке вы, коллега, прогуляли или еще как, в конце курса будете сдавать мне все пропущенные темы». «Ну, в сущности, правильно, врач своим пациентам должен знания демонстрировать, а не бумажки с уважительными причинами, почему он этими знаниями не овладел во время учебы в академии». Дальше разбирали совершенно непоэтическую тему про вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания у человека. Во время перерыва Михайлов поинтересовался у Иванова, не хочет ли тот поучаствовать в выходные в выезде за город. Мол, есть там совершенно уникальное местечко, где очень часто встречаются твари, дающие после своего уничтожения помимо обычных очков опыта еще и всякие магические примочки, заклинания, навыки, пригодные для магов, а тем, у кого еще нет в наличии, даже класс сможет перепасть соответствующий. «Ты уже туда ездил?» – поставил вопрос в лоб Иван, вспомнив об их с Ириной бесцельном шатании по одной из окраин города в поисках тварей системы. «Я еще нет, но тот парень, что меня позвал, ездил». Хвастался, что за тварь, наподобие барсука, ему система дала навык удвоения запаса маны. «Слушай, а ты меня только одного можешь взять или для Ирины местечко найдется?» Ваня вспомнил, как недовольна была Ирина от того, что Иван отправился к военным качаться в одиночку. «Я спрошу, скорее всего, можно будет взять и ее. Она, вообще, в каком направлении развивается?» Разведчик. Говорить про класс ассасин без разрешения самой Ирины посчитал неправильным, но по сути ведь именно так, ассасин, прежде всего разведчик. Ну и диверсант еще, конечно, но про это ведь пока можно и не упоминать. «Давай, я тебе завтра скажу о результатах». Дома после занятий рассказал Ирине о разговоре с Вовкой Михайловым. «Мы с друзьями тоже слыхали про такие случаи, когда после убийства необычных зверей система вдруг наделяла человека чем-нибудь магическим, но вот мест таких никто до этого момента показать не стремился. Конечно, если Михайлову разрешат взять нас с собой вдвоем, я поеду. К вопросу о друзьях, ты обещала меня с ними познакомить. Я с ними насчет тебя еще не разговаривала, но поговорю обязательно. Кстати, ты не думай, у нас ничего такого там нет. Мы чисто несколько раз ходили группой на охоту за тварями системы. К тому же все парни там были со своими девушками. Ладно, договаривайся. Съездим, погляжу на них, насколько эти парни ничего такого», – проворчал Иван, немного успокоенный словами своей подруги. А Михайлов дело в долгий ящик не откладывал, буквально на следующий же день сам подошел к Ивану. «Я спросил у того парня, он не против, чтобы ты с Иринкой ехал, а вообще много нас там планируется». Только сейчас до Ивана дошло, что он собирается в авантюру, опасную для жизни с неизвестным количеством совершенно незнакомых людей. «Вроде мы на обычном внедорожнике должны были ехать, так что считай, кроме нас троих еще двое влезть, скорее всего, смогут. А ты этого парня, который организует все, хорошо знаешь, учились в параллельных классах, несколько раз встречались на совместных пьянках. А что? Да нет, ничего. Просто о таких вещах, как место с магическими зверями, обычно не рассказывают посторонним. Моя Ирина пыталась разузнать, все глухо было. Сам же видишь, система делается все сильнее, новые проходы открываются, а у него просто может, не оказалось больше никого, кто бы с ним пойти согласился. Далеко не все же готовы жизнью рискнуть, чтобы прокачаться. Ну, так-то да, согласился с другом Иван, немного успокоенный. В воскресенье с утра собрались с Ириной, позавтракали и отправились в заранее условленное место, откуда их уже подобрать на машине обещали. Обещанный внедорожник Сузуки оказался совсем небольшим. В такой Ивану с его габаритами можно было втиснуться с трудом, а тут еще надо как-то на заднем отнюдь нешироком сидении втроем размещаться. Тесно, но разместились. Сам организатор этого сафари сидел спереди рядом с водителем. «Александр», — представился он, протянув руку между сидениями для рукопожатия. «Илья», — представился водитель, но руки протягивать не стал. Оно и к лучшему, одни неудобства от соблюдения этой традиции в тесном салоне машины. «Итак, слушайте инструкции», — начал вводить их в курс дела Александр, когда они тронулись с места. «Место, куда мы едем, заброшенное село. Звери, на которых можно охотиться, встречаются, в основном, в центре этого села. Чем дальше на окраины, тем меньше шанс их повстречать. С чем это связано, не спрашивайте, не знаю. Вопросы есть: обладают ли звери магией, и если обладают, то какой, а мы в снегу не застрянем?» Два вопроса прозвучали одновременно. «Звери обладают. Один огненными шарами пулял, слабыми, даже фанерный щит не пробил. Еще один слабость накладывать мог, вот там пришлось побарахтаться. К сожалению, ушел гад, а то с него бы могло упасть что-нибудь очень интересное. А с огненным шаром?» В ответ Александр запалил небольшой светящийся оранжевым шарик прямо у себя в руках, и, что характерно, не обжигает совсем, а бумагу поджигает только в путь. Похвастался он, еще про дорогу не рассказал, напомнила Ирина. «Конец зимы, застрянем же, если село заброшенное. Там дорога на еще жилую деревню проходит, чистит иногда», — просветил водитель. «Да и у моей малышки проходимость исключительная. Проедем без особых проблем». До села, действительно, доехали без проблем. Среди полуразвалившихся строений в центре села возвышалась церковь, на удивление неплохо сохранившаяся. По крайней мере, купол ее выглядел целым. «Вот и локация для будущей охоты», — гордо возгласил их командир, указывая пальцем вперед по ходу движения. «Сейчас глянем, как лучше поближе подъехать, чтобы потом легко развернуться было». И они с водителем дружно полезли из машины. Внезапно Иван почувствовал, что тело его деревенеет. «Ну вот, а ты боялся», — довольным голосом объявил Александр, обращаясь к водителю Илье. «Кролики для жертвоприношения доставлены, можем начинать ритуал».